Похоже, очередную внезапную проверку мы прошли успешно, подумалось мне. Интересно, что бы случилось с нами, если бы я или Экшкомб даже банального спасибо не сказали, вряд ли что-то хорошее. Кстати, меня Мариетта вообще никак не поблагодарила, хотя, зря я обижаюсь. Может, просто еще не успела, у нее последний день нынешних школьных каникул прошел очень насыщенно, подумал я. Вот только оказалось, что я немного недооценил насыщенность дня отныне подчиненной мне волшебницы. Стоило нам подойти к выходу, как стоявшая в дверях Беллатрикс схватила Эджкомб за подбородок и резко дернула вверх. «Ты», пристально глядя в глаза, произнесла ведьма, «служи господину верно и преданно, иначе он отдаст тебя мне», и Беллатрикс дико расхохоталась. Привычно для меня, но Мариетту отчетливо передернула. Оттолкнув от себя голову девушки, Лестриндж презрительным взглядом прошлась по одежде своей молодой коллеги, задержав выразительный взгляд на прорехи на груди. Хмыкнула, увидев поджатые губы недовольной таким вниманием, и в шкомпе повернулась ко мне. «Я верну ее домой сама. Вы можете идти, лорд Крэп. Я ее привел сюда, и я же ее и отведу обратно». Я сказала, «Сама, идите, лорд Крэп. Не нужно вмешиваться в то, что никогда не поймете. А ты», Лестриндж повернулась к Эджкомб, «за мной». Интерлюдия 1. На втором этаже покрашенного в серый цвет дома, расположившегося на углу Хиолкайр-Фордин и Би-4337, что в Ланибидере, в небольшой девичьей спаленке на кровати лежала девушка. Лежала не как обычно, вольготно и небрежно раскинувшись на всю ширину, а съежившись, забившись в угол, обняв руками колени и накрывшись одеялом сверху. Эту девушку, семикурсницу факультета Ривенкла в школе чародейства и волшебства Хогвартс, звали Мариетта Эджкомб. Причины для такого нетипичного для молодой девушки поведения были у нее весьма уважительными. Для начала, далеко не каждый день с лица данной конкретной девушки без какого-либо обезболивания срывают кожу. Даже чтобы только лишь просто подумать о случившемся без истерики, слез и обморока, Мариетте пришлось выпить драконью дозу успокоительного, полностью опустошив запасы зелий в домашней аптечке. Как будто одного этого было мало, мисс Эджкомб показалась вынуждена принести клятву верности самому страшному волшебнику современности, тому, чьим именем не пугают детей только потому, что даже просто произносить его – табу. Далее пришлось под угрозой смерти незамедлительно подтвердить ее убийством другого волшебника. Графа казни также отсутствовала в ежедневнике молодой волшебницы. Ну и, в качестве вишенки на торте, новообращенная упивающаяся почему-то заинтересовалась одна печально известная в Англии волшебница. Да, Беллатрикс Лестриндж ничего страшного с Мариеттой не сделала. Наоборот, научила паре полезных косметических заклинаний из арсенала чистокровной леди, надарила очень недешевых артефактов, бижутерии, одежды, белья, зелий. Но ее слова на прощание: «Я запомнила твой дом. Вдруг пригодится еще раз прийти в гости. Ты же знаешь о том, как мы ходим в гости», слагают легенды, и дикий смех. БРР. Ну как тут было не забиться в уголок знакомой с детства кровати, для верности отгородившись от страшного мира снаружи одеялом. Хлопнула входная дверь, и снизу прокричали женским голосом: «Мари, я пришла». «Мама», прошептали губы девушки. «Мама, Мари, девочка моя, ты где?» Послышался голос миссис Эджкомб. «Ты дома?» Звук шагов приблизился к спальне, распахнулась дверь. «Мари, ты почему не отвечаешь, когда я тебя?» «О, Мерлин!» — ахнула женщина, увидев высунувшееся из-под одеяла лицо своей дочери. Молодое, красивое и совершенно чистое от проклятия. «Это иллюзия? Косметика, Мари? Что это?» «Нет», — буркнула Мариетта. «Не угадала. Это просто проклятие, больше нет». «Как нет? Просто нет? Как это? Просто? Кто его снял?» «Не могу сказать», — все так же безэмоционально ответила девушка. «Так, понятно», — произнесла женщина, тяжело вздохнув. Она была взрослой ведьмой и не могу поняла абсолютно верно. «Вылезай, наконец, из-под одеяла, садись и рассказывай». «Не могу». «Да поняла я, что не можешь». «Клятва, да, но остальное, расскажи мне все, что можешь. Я хочу понять, в какую пропасть ты пала». «В бездонную. Не гневи магию. Ты осталась жива». «Кто? Что? Как? Ну?» Девушка нехотя приняла сидячее положение и скупыми репликами начала свой рассказ. «На Хаффлпафе один пацан есть, Винсент Крэп. Это не тот ли, который перевелся со Слизерина? И не тот, кто уже сейчас носит титул лорда? Тот-то мы». Так, губы женщины сжались в нитку. «Дальше. Предложил помощь. Он. Мне. Сам. Сам, ты его просила? Нет. Какую именно помощь? Возможность избавиться от прыщей. Именно возможность? Да. Он настолько хорош в колдомедицине, или в темных искусствах, и какие шансы у тебя были? Нет, он не сам, он свел меня с специалистом, из Мунга. Нет, а откуда? Хотя, ты же, наверняка, не можешь сказать? Да, кивнула Мариетта. Сказать-то она могла, но пока еще не решила для себя, нужно ли это делать. Понятно. Значит, лорд Крэп, расскажи о нем, кто он, какой, с кем общается, кто ему нравится. Нравится ли тебе? Парень как парень, пожала плечами девушка, но настолько короткий ответ ее мать совсем не устроил. Мне из тебя каждое слово тянуть, рассказывай подробнее. Ну, на год меня младше, не красавец, но и не урод. В магии и боевке неплох даже для гриффиндорца, не говоря уж про вечно мирных хаффов. Вассал Малфоя, недруг Уизли. В общем, ничего так себе парень. По нему, говорят, сохнет Дэвис, а он, опять же, по слухам, без ума от старухи Забини. Старухи Забини, тебя ничему случившееся не научило, не вздумай так брякнуть где-нибудь, а по тебе не сохнет? Не, не сохнет, значит, и окинув разбросанные по комнате очень недешевые вещи, мадам Икшкомб задала совершенно неожиданный для дочери вопрос. Ты дала ему, что? Мариетте показалось, что она ослышалась. Ты переспала с ним? Нет, я не шлюха. С яростью отвергла девушка подозрения в своем непристойном поведении. Несмотря на недавно произнесенное прямо вот в этой же комнате весьма откровенное предложение, на самом деле Крэббу ничего такого не светило. «Как ты могла подумать обо мне, дура?» Мариетта осеклась и с удивлением, переходящим в ужас, посмотрела на свою мать. Та читала дочери много лекций на тему, как важно правильно ценить и не расшвыривать попусту по сторонам данной природы, и вдруг, такое. Можно сказать, откровенно подкладывает под первого встречного. «О, Моргана!» – всплеснула руками женщина. «Дочка, да раскрой же, наконец, глаза! Холостой полноправный лорд заботится о тебе, дарит дорогие подарки, снимает с тебя проклятие за 2000 галеонов, и при этом не хочет забраться к тебе в постель? Ты же не маленькая девочка уже, которая на сочельник вешает носок на камин для подарков Санта-Клауса. Уже должна понимать, почему мальчики оказывают внимание девочкам, тем более, такое, так если не лаской, то чем же ты собираешься за это расплачиваться? Мариетта вспомнила взгляды Крэбба, которые тот бросал на нее, особенно когда ее одежда была не в порядке, и буркнула: «Ты не права, нет там ничего такого, совсем нет, а если бы и было, то что?» Перешла в наступление девушка: «Мне отбивать и трахать этого малолетку, дура», теперь уже не с яростью, а с разочарованием в уме своей дочери произнесла мадам Икшкомб, и внезапно поменяла тему разговора. «Ты не задумывалась, откуда у меня вдруг оказался такой редкий и недешевый артефакт? Нет, нет, зря. А зачем он мне понадобился, тоже не задумывалась? Нет, не задумывалась. Ты же мне ничего не рассказываешь. Даже то, кто мой отец, расскажу, когда повзрослеешь и сможешь понять. Кстати, с издевкой поинтересовалась девушка, а не подскажешь, когда этот счастливый момент духовной эмансипации наконец наступит? Наверное, когда у меня внуки появятся. Знаешь, тяжело вздохнула женщина, наверное, он наступит сейчас. Ты права, давно следовало тебе обо всем рассказать. Может быть, тогда бы ты не влипла в такую мерзкую историю. Так, посиди, я сейчас». И с этими словами женщина вышла из комнаты. К дочери мадам Икшкомб вернулась довольно быстро. В руках женщина держала толстый альбом. «Вот, школьные колдографии, мои. Причем тут они?» Мариетта потянулась было посмотреть альбом, но мать отвела ее руку в сторону. «Погоди, сначала рассказ, вопросы задашь потом. Пока просто послушай, ты сейчас все поймешь». Икшкомб-старшая надолго замолчала, собираясь силами. «Когда-то, в молодости, мне нравился один молодой человек. Он был истинно чистокровным волшебником, вторым сыном лорда весьма древней семьи, немного постарше, учился на другом факультете. Но это нам все равно не мешало. Нам было очень хорошо вдвоем на последних курсах Хогвартса. И потом тоже. 5 лет было все как в сказке. Мы уже подумывали о браке. Должна была родиться ты, но сказка кончилась. Магия, безжалостна. У моего будущего свекра она забрала старшего сына. Дрянной, честно говоря, был человечишка, и я бы ни единой слезинки не пролила над его могилой, если бы не последствия. Мой потенциальный свекр перестал им быть. Ничего не наследующий второй сын стал первым и единственным, что сразу же порушило все наши надежды на совместную жизнь. Будущий чистокровный лорд не может жениться на полукровке. Семья быстро подобрала ему невесту из хорошей семьи, а лорд, когда ты родилась, выжег тебя с родового гобелена, мадам Эджкомб, пряча слезы, отвернулась на минутку, а потом хриплым голосом продолжила. «Сразу хочу тебе сказать, не ищи своего ни отца, не злись, и не пытайся отомстить. Со мной, во многом благодаря ему, поступили максимально мягко. Не убили меня, не убили тебя. Помогли устроиться на хорошее место в министерство. Заплатили щедрые отступные, на которые я смогла тебя вырастить. Более того, даже расставшись, мы смогли с ним сохранить нормальные отношения, что крайне не понравилось молодой жене. И она прокляла меня. Прокляла? Да. У ведьм из старых чистокровных семей есть несколько весьма специфических проклятий, публично наказующих, если можно так их назвать. Они используются чистокровными волшебницами только в одном единственном случае, когда следует показательно покарать женщину, зарящуюся на непринадлежащего ей мужчину, мужа, жениха. Последствия такого проклятия весьма характерны: особого вида шрамы и язвы на лице, складывающиеся в неприличное слово. Хуже даже то, что данная конкретная женщина оказалась вдруг изуродована из-за того, что вызвало крайнее неудовольствие ведьмы из старинной семьи, отлично знают и на Косой, и в Лютном, и в Мунго. Поэтому и отношение к ней будет хаем специфическим, а лечение очень и очень дорогим, нарочито. Ведь никто не желает связываться с той, которая может принести проблемы с древним родом уже им. Такая вот традиция. Уже совсем тихо закончила мадам Эджкомб и с такой силой стиснула кулаки, что побелела кожа. «У меня», — хриплым голосом продолжила она, — «таких денег не было. Смотри», — Эджкомб протянула дочери альбом. «Ой», — удивилась Мариетта, увидев юношеские фотографии своей матери. «У тебя здесь лицо такое худенькое, прям, как у меня. Но сейчас», — девушка подняла голову и внимательно всмотрелась в лицо, — «у тебя все совсем по-другому». «Да, все верно». Надпись проявилась вот тут, женщина провела пальцами по выступающим скулам и пухлым щекам, и тут, она и сейчас здесь. «Это как?» – удивилась девушка. «Ничего же не видно, какая-то хитрая мазь, или чары, или артефакт, и что же ты мне не сказала раньше? Я бы тогда...» «Погоди, не спеши обижаться, я все объясню». Снять проклятие не удалось, чары и мази не помогали. «Срезать?» – при этих словах младшая Эджкомб непроизвольно вздрогнула. «Можно было бы, конечно, но проклятие, как ты знаешь, все равно вылезло бы опять. Я тогда уже совсем была отчаялась, но, внезапно, мне помогла одна моя старая знакомая. Сама я к ней не обращалась. Она была из очень хорошей семьи, так что, я думала, что она полностью следует традициям. Однако, как потом выяснилось, несмотря на это, у нее были серьезные счеты к чистокровным ведьмам. Дело в том, что у нее был маглорожденный возлюбленный, которого, мягко говоря, не одобряли ее родители и знакомые. В пику им всем она и решила мне помочь. Там все невероятно удачно для меня сложилось. Мало того, что ее жених собирался стать целителем, так еще к этому его двоюродный брат Сквип работал врачом. Они долго думали, спорили и ругались, но, в итоге, решение проблемы все же нашли. Лежало оно не в магической и не в магловской медицине, а на стыке обеих. Основная идея была в том, чтобы не биться над тем, что удалить очень сложно, а скрыть из виду. Не удалять регулярно проклятие вместе с кожей, что как бы не дороже выйдет обычных способов снятия проклятия, а нарастить поверх искаженной плоти еще один слой, уже нормальный. Кожу мне пересаживали магловским методом. У нас такого, за ненадобностью, никогда не делали. А вот безусловное приживление и мгновенное рассасывание шрамов, это уже от нашего мира. Да, изменились черты лица. Да, на месте стыка проклятой и нормальной кожи образовалась полость, которая непрерывно зудит. Да, приходится, чтобы не случилось внезапного омертвения и отторжения, регулярно пить зелья. Но зато я выгляжу так, будто бы никакого проклятия никогда не было, и могу спокойно ходить по любым магазинам, не опасаясь нападения. А при чем тут магазины? Знаешь, у отбросов бытует мнение, что проклятый человек – отличная добыча. Ведь он уже вызвал неудовольствие господ, а значит, случись с ним что, искать обидчиков никто не будет. Ну а Тонг за разработанную методику и сделанную по ней удачную операцию, ни дня не пробыв учеником, сразу же стал целителем-подмастерьем. получил потом в личные учителя мастера колдомедицины и славу одного из самых перспективных колдомедиков Мунга. Правда, в Мунга он работать не захотел, свою небольшую частную клинику открыл. Даже кабинет, скорее, косметологический. Андромеда просто в восторге. Приобщиться к новинкам в этой области заходят женщины таких фамилий. Ну да разговор не об этом. Мари, доченька, прислушайся ко мне. Моя история – лишь единичное счастливое исключение из правил. Поверь, даже если у твоего крэбба за душой не окажется ничего, кроме лишь титула, все равно найдется уйма хищниц, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть им. Да я и не собираюсь. И я ничего не поняла тогда. Что мне делать? Держаться от крэбба подальше, завалить его в койку, а ты послушаешься, если я скажу, что, бежать прочь. Нет, вот и я думаю, что нет. Прошу тебя только об одном, не повторяй моих ошибок. Постарайся отойти вовремя. Кстати, после паузы спросила Мариетта мать, ты так и не сказала, откуда взялась шляпка. А, это от твоего не отца. Я намек его жены поняла и после с ним больше не общалась, даже не писала. Но он как-то прознал о том, что со мной случилось. Ссориться из-за меня с женой, просить, чтобы она сняла проклятие, он не захотел, но и меня пожалел. Вот и вышел из положения, подарив на прощание мне шляпку. Я в ней 3 года отходила, и в солнце, и в снег. 2 женщины, каждая думая о своем, надолго замолчали. Старшая с грустью вспоминала ушедшую юность с ее милыми проблемами и с подсердечной ненавистью в который раз проклинала мерзавок, изуродовавших ее и дочь. Младшая же раз за разом прокручивала в голове поведение крэбба, его вызывающий или даже, можно сказать, оскорбительно равнодушный взгляд на ее молодое тело. ХММ, мадам Ипшком решила первой нарушить тяжелое молчание и, еще раз окинув россыпь вещей на кровати, задумчиво произнесла: «Знаешь, похоже, я кое в чем все-таки ошиблась». Такое, она пальчиком подвинула пару особо любопытных предметов, мог бы подарить 20 лет счастливой в браке мужчина матери своих детей или же женщина, лучшей подруге. От кое-чего тут даже я бы не отказалась. Вот только крэп не подходит ни под первое, ни под второе условие. Значит, дарил все же не он, я права, а если не он, то кто? Что за взрослая подруга из богатой чистокровной семьи у тебя появилась? «Извини, мам, но лучше тебе не знать», — передернул с младшей Эйпшкомп. «Мари, доченька, может быть, тебе стоит рассказать мне все, что можно, или, хотя бы, часть, я на твоей стороне и всегда готова понять, простить и помочь, хотя бы, советом». Мариетта вспомнила прошлый учебный год, вспомнила тогдашние советы, с содроганием оценила, что из этого всего вышло, прикинула, что ей посоветуют в этот раз, и как будет волноваться мама, получив в ответ категоричный отказ. «Поверь, лучше не знать», — с твердой уверенностью в голосе произнесла девушка. «Эх», — с грустью махнула рукой Эйпшкомп старшая, — «молодость, храбрость, незнание, заклинаю только, не повторяй моих ошибок». Глава 3. Знакомство со Слакхарном. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, стучали по рельсам колеса Хогвартса экспресса. За окном пролетали пасторальные картины сельской местности начала осени, которая в Англии ничем не отличалась от лета. В соседних купе гудели школьники, взахлеб рассказывая друг другу все, несомненно важные, события, что произошли с ними за 2 последних месяца. Я же, сидя в пустом купе, предавался чисто английскому развлечению, сплину. 5 лет пролетели как один день. Вроде бы только-только я впервые взмахивал палочкой в Вингардиум Левиаса и с искренним любопытством открывал книги старше меня раз в 10, и раз уже 6-й курс подкрался. Впрочем, мои институтские времена ощущались как-то так же, особенно внезапные зачетные недели, сессии, ГАСы, диплом. Эх, если бы можно было ограничиться одно лишь учебой. Пользуясь тем, что в купе никого нет, я плюнул на английский этикет и лег на сиденье, вытянув, насколько это было возможно с моим ростом, ноги. Чувствуешь себя, как на скалодроме. Вроде и напрягаешься, рвешь жилы, взбираешься вверх, а скорость продвижения, как у улитки. А уж служба темному лорду, даже в том минимуме, что у меня, это как беготня от лавины. На мгновение приостановился, пиздец. И, самое грустное, что ни душу раскрыть, ни в жилетку поплакаться, некому. Добрые детишки вокруг воспримут это правильно, как слабость. Один я, совсем один, даже Уэйн. Это было печальной правдой. Брат, в котором я надеялся обрести преданнейшего соратника и единомышленника, за месяц каким-то чудом успел превратиться в кривую копию Малфоя-младшего. Из скромного полукровки, в мажора худшей категории. Понты есть, а причин понтоваться нет. В итоге, как мы позавчера поругались, так еще и не помирились. Я не видел в своих действиях ничего обидного, чтобы извиниться, но и брат первым делать шаг навстречу не собирался, так как считал себя наказанным абсолютно незаслуженно. А раз так, то, зная кое-какие мои планы, он решил мне напакостить, поломав их. Для этого он прямо на перроне сагитировал остальных членов нашего скромного кружка тимуровцев, упивающихся не забиваться в купе, а поехать среди всех, в общем вагоне. Парни сначала были не в восторге, но с каждой утекающей минутой до отправления их настроение становилось все лучше и лучше. А когда поезд проехал полчасика, они в один голос признали, что идея была отличная. А все потому, какие взгляды на них кидали девочки и девушки. Дело в том, что, не особо изменившись внешне, парни, сами того не заметив, сильно повзрослели внутренне. Причин такого изменения было несколько. Для начала, работа как оплачиваемый труд, когда ты хоть не полностью, но уже потихоньку начинаешь обеспечивать себя сам, она добавляет взрослости и уверенности в себе. Далее, столкновение с весьма неприглядными сторонами магического мира в процессе работы на комитет по выработке объяснений для Макглав серьезно изменило мировоззрение пацанов, сильно просветлило или вообще сняло с них розовые очки. Ну и в-третьих, в отличие от большинства обывателей, с ужасом читающих в ежедневном пророке очередные постановления Министерства магии об усилении бдительности и контроля, мои парни из-за себя, из-за своей семьи были совершенно спокойны, так как, с одной стороны, они не были официальными упивающимися или дамблдоровцами, а с другой, на одну партию работали, а со второй при этом поддерживали хорошие отношения. Им можно было не бояться рейдов ни одной из сторон. Таким образом, среди дрожащих от страха моя команда непроизвольно транслировала вовне оптимизм и уверенность. Девчонки, несомненно, чувствовали, что Гермиона сильно изменилась за лето, и оказывали моей команде соответствующие знаки внимания. Парни же, до этого не особо избалованные женским вниманием, балдели от всех этих ахов, томных вздохов, прицельных расстрелов из-под ресницы случайных остановок около наших лавок, и уговорить их променять начинающийся флирт на скучную планерку было бы очень сложно. Мысленно пообещав Уину за такую подставу пиздюлей от старшего брата и не желая портить друзьям минуты триумфа, им назойливое внимание потом еще успеет не раз надоесть, я под благовидным предлогом ушел. Тем более Уин всем своим видом показывал, что я ему мешаю. Мда, лечебных придется выдать с запасом. Эх, ну вот что за человек. Я столько для него сделал, а он из-за мелочи обиделся, как девочка. Ладно, Эрни и Джастину я намекнул. Надеюсь, парни подготовят мозги брата к постановке на место. Все же еще одного мажора нам в команду не надо, а уж мне в семью. И подавно, думал я, пока по очереди заглядывал в незапертые купе. Сегодня, почему-то, многие предпочли общие вагоны, так что в купе было посвободнее. Наверное, в толпе детям казалось не так страшно. Впрочем, все равно абсолютно пустым ни одно не было. Прикинув, скольких знакомых я уже повидал, а скольких нет, я решил, что искать свободное бессмысленно. Пришлось составить компанию пацану 11-летке, будущему, через несколько часов, первокурснику. Правда, это явно либо наш кадр, либо Воронов, так как ни гриффиндорской храбрости доставать меня вопросами не выказал, ни слизеринских знаний кто есть кто и этикета не предъявил. Просидев со мной в мрачной тишине минут 10, он, подтверждая мои догадки, отвалил куда подальше, оставив купе в распоряжении варяга. Помимо лоточницы заглянула только Лавгуд, в свободное от учебы время все так же продолжающие работать газетчицей. В макгловских очках совершенно дикой расцветки, не иначе как упертых из какого-то карнавального комплекта, видок у нее был тот еще. Выписывать придиру у меня никакого желания не было, о чем я прямо и честно сразу же и заявил ей. Пробормотав что-то про мозгошмыгов, блаженная убралась выносить мозги в следующее купе. Я же запер заклинанием двери, погрузился в размышления. Ладно, сопли в сторону. Пора подвести промежуточные итоги и прикинуть планы на этот год. Начну с школьных, если их можно так назвать. Полученные сов позволяют мне взять любые предметы, но я по стопам Барти пойти не смогу, поэтому на продвинутую трансфигурацию однозначно записаться, продвинутую гербологию, нахрен, Чары, безусловно, зелья, несмотря на всю полезность данной науки, придется бросить. С ними и так были серьезные проблемы, а уж что будет теперь, после разделенной Суэйном магии. Затмевать чистотой и серьезностью упоротых косяков Лангбаттома я не хочу. История магии, даже не смешно. Если бы не Убинса, то обязательно, ибо в настолько пронизанном древними договорами и традициями обществе история через знак равно пишется с выживанием. А так, я самостоятельно здесь там нахватался исторической правды больше, чем за весь курс Хогвартса. Нумерология и руны, продолжить. Астрономия, в принципе, можно, но под вопросом. Зати, а вот тут как раз, без вопросов. Белла, белый, а правильная база, правильной базой. Да и тренировки должны продолжать быть регулярными. Что из нового в обязательном порядке следует поднять? Первое, это, наконец, аппарацию. Колеса во все времена означали свободу. Тем более для занятий не очень одобряемыми в обществе делами. Например, для той же некромантии. Кого я могу подписать таскать мне материал для лабораторных работ? Никого. Сам, только сам. Собственно говоря, некромантия – это второй предмет, который за этот учебный год я должен выучить. Если я не хочу следующие 5000 лет шестерить на основателей, то нужно провести ритуал подъема Дамблдора безупречно. Конечно, можно потерпеть, но раньше сядешь, раньше выйдешь, а вдруг его тело из гробницы упрут последователи или уничтожат враги? Нет, похоронит его, и буквально на следующий день поднимать. Теперь с делами, не связанными напрямую с учебой. Среди них на первом месте стоит политика. Приближается так называемая битва за Хогвартс, и если я не хочу после нее присесть на пожизненное в Азкабан, а потом, в рабы к основателям, нужно уже сейчас начинать, наконец, собирать свою третью силу. Конечно, я, может быть, и смогу не сильно замазаться, но кого когда это волновало, если нужно отомстить и посадить неугодного. Поэтому следует наводить полезные знакомства среди правящих магической Британии лордов и делать нити связи с ними максимально крепкими. В начале ноября, то есть уже совсем-совсем скоро, будет очередной плановый созыв палаты лордов. Это для всяких там Малфоев и Кимбеллов он очередной, а для меня, он будет первым. А первое впечатление, как известно, можно произвести только единожды. Так что я просто обязан показать себя с самой лучшей стороны. Но чтобы это сделать, я должен знать, кто есть кто, что кому нужно, и что можно с них взять взамен. Тут Лусера просто невероятно в тему подкинул мне базу по раскладам внутри палаты. Огромное ему за это спасибо. Вот и не верь после такого русским народным сказкам, я тебе пригожусь. Доброе дело действительно не осталось без награды. Кстати, чем дольше я разбирал папочки, тем больше проникался ценностью полученного подарка. Сейчас я его оцениваю настолько высоко, что, несмотря на приближающийся дедлайн, в Хогвартсе с оригиналом архива я работать не буду. Слишком важная и горячая там информация. Я не могу позволить себе такую невосполнимую потерю, поэтому придется сделать некий финт. Послезавтра, когда все более-менее устаканится после начала нового учебного года, домовая принесет мне сумку с архивом к воротам Хогвартса. Я возьму сумку, зайду с ней на территорию Хогвартса, и тут же выйду обратно. Этого будет достаточно, чтобы в библиотеке основателей появилась копия. Конечно, нужно заложиться и на ошибки в копировании материала Хогвартсом. Для этого я на некоторых книгах поставил маркеры, а некоторые листы запечатлел в памяти. И если хоть один символ не совпадет, то все будет понятно. До дедлайна 2 месяца, так что изучение архива приоритетнее всего остального. Пока из того, что успел прочитать, у меня вырисовывается понимание, что просто не будет. Возвращаясь к перечню дел, следующая задача – некроманский ритуал вокруг Хогвартса. В принципе, не так уж он мне и нужен, но учитель приказал, ученик обязан выполнить. Там немного осталось дорисовать, это несложно, и, хм, жертвы. Да, опять же нужна аппарация. Ну и текучка всякая, вроде не забрасывать тренировки отряда и не ронять авторитет в Хогвартсе. Для развлечения, когда совсем уж головой поеду, библиотека основателей. В принципе, если так посмотреть, не такой уж чтобы особо сложный год ожидается. Можно сказать, первый, когда основная моя задача будет состоять в том, чтобы ничего не испортить. Подстраховать Драко, например, намекнув ему на исчезательный шкаф, и еще там по мелочи, и все. Интересно, Белла вернула Мариетту домой, или нынешнее поколение понесло первые потери? С глобальных вопросов мысль моя перескочила на частные. И зачем она ее оставила у себя, если нет? Ну любопытно же. Тук-тук-тук, в тон колесам постучали в дверь. «У вас там Винсента Крэбба нет?» – спросили из коридора. «У нас он есть. Войдите», – взмахнул я палочкой, снимая запирающие чары. Дверь открылась, и в купе зашел невысокий мальчик в магловской одежде. Нужно быть Поттером, со всех сторон окруженным Роном Уизли, чтобы в школе-интернате с режимом посещения 10 месяцев через 2, каждый год обнаруживать для себя незнакомых, помимо первокурсников, мальчишек и девчонок. Лично я, не особо заморачиваясь, хотя бы шапочно, но был знаком с каждым учеником Хогвартса. А уж наши хаффлпаффки и вовсе дадут фору контрразведке. Если нужно узнать свежие сплетни, то лучше источника информации не найти. Неофициальная, но традиционная такса, кулечек конфет или несколько сахарных перьев за запрос. При этом как-то так получалось, что парням про парней предоставляли в основном положительную информацию. Чем богата семья, чем привлекателен конкретно он, а о девчонках – отрицательную, у нее ноги кривые, а у этой – вся спина в родинках. Такая вот женская солидарность. Гриффиндорец. Третий курс. Родной брат, Колин Криви, учится на пятом. Неплох, для маглорожденного, в учебе. Фанатизмом по Поттеру не страдает, в конфликты со слизеринцами особо не лезет, с Амбридж не боролся. В общем, серенький середнячок. Мысленно пробежался я по кратенькому досье. Раньше мы с ним не пересекались, так что же ему вдруг от меня понадобилось? Напрягся я. Жизнь в этом мире уже приучила меня к тому, что любая новость – это потенциальная проблема. «Мистер Крэбб», – коротко кивнул мне Деннис Криви. «Да, мистер Криви, чего вы хотели?» «Мистер Крэбб, меня к вам послал мистер Слакхорн». «Вот», и Криви протянул мне перетянутый фиолетовой лентой свиток. Развернув его, я прочитал. «Винсенту Лагану Крэббу, лорду Крэбб, я буду очень рад, если вы, лорд, разделите со мной обед в КПС. Искренне ваш, профессор Г.Ф. Слакхорн». «Ах, да, Слакхорн и клуб слизней». Расслабился я. «Это не проблема, это канон», постучался в дверь. «ХММ, что я знаю о новом преподавателе зельеварения? Гораций Слакхорн, это связи на среднем уровне. Он чистокровный волшебник, но не лорд и не аристократ, поэтому может позволить себе общаться не только с чистокровными, но и с лучшими среди полукровок и маглорожденных, причем без серьезных репутационных потерь. Нужно мне это или нет? С одной стороны, одна польза. Сама идущая в руки возможность получить доступ к лучшей части кадрового резерва среднего уровня. Если Слакхорн имеет нюх выбирать, как изюм из булки, самых перспективных волшебников, то почему бы и не воспользоваться его милой слабостью? С другой, клуб – это клуб. Может случиться так, что не только мне, но и от меня потребуют что-нибудь. Традициис. Плюс, большая часть слизней традиционно будет со Слизерина. Драка, тя, о, кстати, те-е-е-я-да-р-р-р. Теперь ты тоже последний в роду. Я не забыл личинок, жравших меня заживо. А еще у тебя больше нет защитника, который может искалечить на дуэли за то, что ты использовал темномагическое проклятие. Не наступает ли для тебя пора платить по счетам? ХММ, заманчиво, заманчиво. Ну а с третьей стороны, почему бы и не сходить на ознакомительную встречу? Делать-то сейчас все равно нечего. В науках я не блистал, связей у меня особых не было, так что не нужно было гадать, из-за чего Слакхорн приглашает меня в свой клуб. Только потому, что в таком сопливом возрасте я уже полноправный лорд. Но из-за этого же у двери купес я был просто обречен встретиться с еще одним молодым человеком схожего статуса. Глупо и опасно показывать свои истинные чувства, бросаться толстыми намеками или угрозами, поэтому, как положено англичанину, скроемся за броней вежливости, подумал я и чуть наклонил голову. «Лорд Нотт, примите мои искренние соболезнования. Благодарю вас, лорд Крэбб». Также внешне безукоризненно вежливо и, наверное, в душе точно так же желая мне провалиться ко всем чертям, кивнул в ответ Нотт. «У вас, я вижу, тоже приглашение к мистеру Слакхорну». «Да, тогда, прошу вас, проходите. Не будем, подобно невоспитанным грязнокровкам, толпиться в коридоре». «Да», кивнул Нотт и, постучавшись, зашел внутрь. «Ох уж мне эти игры волшебников с пространством. Первое, о чем подумал я, последовав за Ноттом. Изнутри купе оказалось намного больше по площади, чем можно было предположить, исходя из внешних линейных размеров стенок вагона, навскидку, раз этот в 9. Впрочем, догадаться, что Слакхорн будет принимать нас не за откидным столиком в плацкарте, было несложно. Если можно уместить в складке пространства целый мирок, то почему нельзя расширить комнату на колесах? В конце концов, догадаться поставить внутри купе палатку с внутренним пространством площадью со средний дворец, не бином Ньютона. По центру богато отделанного в викторианском стиле купе стоял ломящийся от блюд и бутылок длинный стол, во главе которого сидел Гораций Слакхорн. Невысокий, почти на голову ниже меня, а я еще расту, абсолютно лысый, жизнерадостный колобок с роскошными усами и бакенбардами, одет немного старомодно, но весьма стильно и дорого. Слева от него сидела Джинни Уизли, справа – Маркус Билби. Справа от Билби через свободный стул – Блейз Забини, ну а рядом с Уизли гордо восседал еще один гриффиндорец – Кармак Маклагин. А это, наверное, лорды Крэп и Нот, не так ли? Поприветствовал нас хозяин, Теодор Пол Нот, Винсент Лаган Крэп. Очень рад, вы здесь всех знаете, сидящие за столом кивнули. Уизли поймала мой взгляд, подмигнула и тут же попробовала натянуть на лицо мину истинной леди. Вот и отлично, прошу вас к столу, перекусите, а то эти тележки со сладостями. При тщательном рассмотрении мерлинной магии оказались к Слакхорну невероятно щедры, так как стол был не хуже того, что эльфы собирают на Хогвартский пир. Более того, некоторых богато украшенных блюд я не видел даже на министерском приеме. Сев за стол между Забини и Билби и вдохнув облако ароматов, я внезапно осознал, что, оказывается, сильно проголодался. Обозрев поле битвы с чревоугодием, я, правильно оценив свои силы, решил немедленно пред ним капитулировать. Взял нож, лопаточку и потянулся к первому нечто, вроде салата с мясом, и только положив себе первую порцию, до меня дошло, что тарелки у всех были чистые. Вопросительно взглянув на Слакхорна и получив поощрительный кивок, я пожал плечами и потянулся к следующему блюду. Вслед за мной зашевелились и остальные. Потеряв стеснение, они хорошо так разорили ближайшие к себе блюда, за исключением, как я краем глаза заметил, Уизли. Тем объемом, что она положила себе на тарелку, не всякая почтовая сова наестся. Я успел закинуть в себя только пару вилок невероятно вкусного салата и отрезать всего один кусочек просто тающий во рту отбивной, ну а зельевар, только начать хвастаться своими связями, как в дверь постучали вновь. «Да-да, войдите», — пригласил Слакхорн, и в распахнутую дверь неуверенно вошли смущенные Поттер и Лангбаттом. Посмотрели на жрущих нас и смутились еще больше. А, Слакхорн же ждал Поттера, чтобы начать, а тут моя инициатива. Да, неудобно как-то вышло, подумал я. Получилось так, будто бы господа едят, и вдруг пришли просители, которым от щедрости сытых бросит небольшой кусок, на пол, как собакам. Выглядело это, действительно, не очень красиво. Впрочем, слизеринцы, тонко чувствующие такие нюансы, с моей оценкой вряд ли согласились. Их, судя по быстрым улыбкам, случайное унижение гриффиндорцев только порадовало. Впрочем, Слакхорн тут же попытался исправить ситуацию. С возгласом «Гарри, мой мальчик!» Он вскочил со своего места, подкатился, по-другому с его комплекцией это не назвать, к Поттеру и потряс ему руку. «Рад, очень рад видеть, а вы, должно быть, мистер Лангбаттом!» Обратился Слакхорн ко второму гриффиндорцу. Невилл в ответ робко кивнул. «Скорее присаживайтесь!» Приглашающе взмахнул рукой профессор. «Места, кстати, достались им не самые почетные, ближе остальных к выходу, что опять немало порадовало слизеринцев. Им нравилось, как выпускник их факультета тонко унижает грифов. Вы, конечно же, здесь всех знаете», — обратился Слакхорн к гостям, пришедшим последними. «Вот Блейз Забини, ваш однокурсник. Интересно, а Поттер понимает, что его считают дауном? Как можно не знать своего одноклассника, с которым каждый день по нескольку часов сидишь в классе? Кстати, Забини, в этом году между делом следует продолжить пытать Блейза. Рано или поздно он сдастся и, хотя бы ради того, чтобы отвязаться, сведет меня со своей матерью. Ах, Летиция, любовь моя, это Кармак Маклагин, вы, быть может, встречались?» «Нет», — Слакхорн продолжил стебать, «по-другому и не скажешь, Поттера, Маклагин». Поднял руку с зажатой в ней вилкой в знак приветствия. Поттер и Лангбаттом вежливо кивнули в ответ. «А это Маркус Билби, не знаю, знакомы ли вы, Ривенкловец натянуто улыбнулся и получил в ответ такие же натянутые улыбки грифов. «Теодор Нотт, Поттер, Лонгботтом», — кивнул Тя, и только я заметил, как побелели у паря сжатые от злости губы. Впрочем, ответные приветствия были тоже весьма и весьма прохладными. Лобзать в уста сына того, кто напал на них в отделе тайн, гриффиндорцы не собирались. Отец слизеринца хотел убить гриффиндорцев, но был убит ими сам, а его убийца, быть может, один из присутствующих здесь за столом, рядом с сыном убитого. Ненависть на ненависть. И как рассудить, кто здесь прав? Ведь у каждого из них своя правда, отстраненно подумал я. Философские вопросы, самые сложные, и глубоко погружаться в них, с большой вероятностью сломать себе мозг. Винсент Крэп, наследник Лонгботтом. Поттер, кивнул я, если в их ответном кивке теплоты и было больше, чем в предназначавшемся Нотту, то я этого не заметил. Ну и эта очаровательная юная леди, она говорит, что знает вас обоих, закончил приветствие Слакхорн. Прекрасно. С удовольствием продолжил он. Это просто невероятно здорово, что я смогу получше со всеми вами познакомиться. Берите вилки, салфетки и кушайте, кушайте. Обед из моих собственных запасов. Насколько я помню, в тележке по вагонам развозят главным образом лакричные волшебные палочки. Это не для стариковского пищеварения, да и молодому растущему организму всегда хочется чего-нибудь посущественнее, не так ли, мистер Крэп? Кусочек фазана, мистер Билби. Повинуясь взмаху волшебной палочки, одно из блюд поднялось в воздух и зависло перед ривенкловцем. Билби покорно протянул руку и взял кусок, на поверку оказавшийся просто огромных размеров, примерно с половину целого фазана. К такому объему тарелка парня не была приспособлена, и фазан краем лег на скатерть, отчего Маркус сильно смутился. Я только что рассказывал Маркусу, что имел удовольствие учить его дядюшку Дамокла, затаковал Слакхорн, одновременно пустив палочкой по кругу корзинку с воздушными булочками. Это, воистину, выдающийся волшебник, совершенно выдающийся, и орден Мерлина получен им по заслугам. Кстати, вы часто видитесь с дядей, Маркус, и без того смущенный, набивший рот фазаном Билби поперхнулся и начал задыхаться. «Анапния», — спокойно произнес Слакхорн, направив волшебную палочку на Билби, дыхание которого сразу же стало вновь свободным. «Энни не очень часто», — прохрипел Билби, смахивая с глаз невольно выступившие слезы. «Вероятно, причина в том, что такой важный человек всегда занят», — уточнил Слакхорн, вопросительно глядя на Билби. «Едва ли его знаменитые рецепты рождаются сами по себе, без долгого и тяжелого труда». «Да, конечно», — парень замялся, посмотрел на все еще не помещающийся на тарелке кусок, но, видимо, не решался откусить опять, пока Слакхорн не закончит его допрашивать. «Дядя, он, понимаете, с моим отцом в сложных отношениях, так что я о нем не так уж много и знаю». Слакхорн одарил ривенковца улыбкой, но при этом, как я отметил, взгляд у профессора оставался все таким же холодно оценивающим, и повернулся к Маклагдину. «А теперь о вас, Кармак», — сказал Слакхорн. «Я совершенно случайно узнал, что вы часто видитесь со своим дядей Тиберием. У меня есть великолепная фотография, как вы с ним охотитесь на штырехвостов. Это было, если я не ошибаюсь, в Норфолке в прошлом году. А да, это было здорово», — расцвел Маклагдин. «С нами еще были мистер Хиггс и мистер Скримджер. Он тогда еще не был министром». «Ах, вот как, вы и Берти знаете, и Руфуса тоже», — заулыбался Слакхорн и взмахнул палочкой. Маленький подносик с булочками вновь принялся облетать всех по кругу. «А скажите-ка мне, собственно, прием не прием, вечеринка не вечеринка», в таком духе дальше и продолжилось. Слакхорн сыпал историями о разных знаменитых волшебниках, которых он обучал в Хогвартсе и которые были очень довольны, что в свое время вступили в его клуб слизней. При этом профессор представал перед нами в амплуа этакого помешанного на чревоугодии простачка. Вот только могу зуб дать, что это была маска. Простачки, конечно, бывает, что попадают на Слизерин, вот только личный клуб, который незазорным считают посещать именитые аристократы и министерские шишки, они не собирают. Самореклама и неприкрытое хвастовство громкими знакомствами перемежалось вопросами, порой весьма нарочито топорными. За мать досталось Блейзу. «Хаем, вот и первая польза. Не попробовать ли мне зайти к Летитице через Слакхорна?» «За отца, Ноту». Уизли похвалили за отличное проклятие. Лонгботтома пожалели. А перед самым Поттером пришла и мне очередь офигевать. Сначала Слакхорн вспомнил мою мать, которая была хороша в чарах, а после задал следующий вопрос. «Мистер Крэб, так как со мной и Ноктом из-за прихода Поттера договориться о неформальном стиле общения с Локхорн не успел, к нам он обращался подчеркнуто вежливо, без какого-либо понебратства, я хорошо помню и вашего отца. Каковы были ваши отношения с Логаном?» Вопрос, учитывая судьбу Логана Крэбба, был, мягко говоря, охеренно резкий и грубый. Например, Забини и Нотташ задохнулись от такой прямоты. «Спроси даже с Локхорн у меня при всех, применял ли я при занятиях подростковым анонизмом волшебную палочку, это по аристократическим понятиям прозвучало бы намного приличнее, чем то, что произнес этот колобок. Я уже хотел было высказать потерявшему берега волшебнику все, что должно, но, случайно, поймал его взгляд, весьма специфический взгляд, очень хорошо мне известный. Была у меня в прошлой жизни подруга, симпатичная, умная, страстная. В общем, как говорится, все при ней. Вот только одно но, она была просто помешана на работе. Причем помешана не в образном, а уже, практически, в медицинском смысле этого слова. Девушка видела свою работу как мозаику, а людей, как кусочки этой самой мозаики. Это прекрасно, закрыть пустое место, сделав картину завершенной, или найти каждому кусочку его места в картине. Восхитительная эффективная законченность. Почти точная цитата. И оставалось бы это не более, чем просто милым чудачеством, если бы со временем не стало принимать совсем крайних форм. Например, в любой, даже самый неподходящий, момент ее могло переклинить. А вот персонал с такими-то компетенциями я поищу вот там вот или в оценке этого соискателя я ошиблась, нужно тормознуть его резюме. И тут же она бросала все, чем занималась до этого, готовку, гулянку, ХМ, ласку, и бежала работать. Или же, пойдешь к ней в гости, а она там скатится в анкетирование, в ресторан, на собеседование. Если же в ее руки попадался новый человек, то вообще, пиши пропало, пока не выдает до донышка, пока мысленно не заполнит матрицы и не построит графики, для общества она и очередной кусочек пазла оказывались потеряны. А самое ужасное, под конец наших отношений она частенько забывалась и выставляла оценки вот этот и этот, перспективный, а вон тот, никуда не нужен вслух. Это очень неприятно, вместо романтического вечера с девушкой получить облом, но еще более неприятно извиняться перед друзьями и знакомыми за далекое от этичности поведение. В принципе, если бы все знакомые не были правильно пристроены, то, может быть, реакция и была иная, а так, кому такое понравится. В общем, печальная история, крайняя степень правдеформации. Не для всех работа рекрутером одинаково полезна. Вот и сейчас я видел в глазах улыбающегося Слакхарна то самое выражение, нежадное ожидание, как у тех же близнецов, подсунувших ничего не подозревающей жертве порцию свежесваренной дряни, непрофессионально отработанное у аристократов вежливое равнодушие, а в чистом виде академический интерес. Что это за человек, в какую категорию его отнести? Это так прекрасно, быть умнее и читать других как книгу. Поэтому, точно так же одними губами улыбнувшись, я с выражением ответил коротко. «Достойные, ХМ, не тяни обиды за мой ответ в стиле «твое какое дело», потому что отношения в благородном роду всегда достойные», подтвердила правильность моей догадки. Слакхорн по духу, заядлый коллекционер. Вот только коллекционирует он не что-нибудь, а свои оценки. Поэтому, получив на пробивку реакции грубоватую ответку, он ничуть не обиделся. Как, к примеру, маляр не обижается на банку краски за то, что в ней она белая. Белая и белая, красить будем потолок. Так и Слакхорн просто записал меня в соответствующую категорию и переключился на других. Кстати, раз он так безошибочно проводит оценку потенциальных предметов своей коллекции, то у него уже есть хорошо проработанная методика. Мне она тоже пригодится. Вот и второе, что с него можно получить. Время летело незаметно. Мы закончили с десертом. Слакхорн, замаскированным под разговор интервьюированием приглашенных, а солнце ярко-красным закатом, с этим непростым для многих днем. О, Мерлин, уже темнеет, а я и не заметил. Осталось меньше часа. Пора начинать переодеваться в школьные мантии. Маклагген, непременно зайдите ко мне. Возьмете почитать ту книгу о штырехвостах. Там описаны мало кому известные тонкости охоты на них. Гарри, Блейз, вы заходите просто так, в любое время. Это и к вам относится, мисс, обернулся Слакхорн Куизли. Лорды, наследник, профессор вежливо наклонил голову, прощаясь с нами. Профессор, Коротко поклонились и мы с Нактом. Глядя на нас, то же самое сделал и Лангбаттом. Однако, нас, походу, видеть не желают, отметил я, выходя из купе. Что ж, посмотрим, будет ли у меня время это исправить. В прошлой жизни я таких нюансов не замечал. Сейчас же понимание того, кому и что именно сказал Слакхорн, пришло чисто автоматически. С кем поведешься, как говорится. Вальдемар тоже любит говорить намеками и регулярно заставляет сильно жалеть, если они были понятны неправильно. Пока я был у Слакхорна, в купе вернулся парнишка и на этот раз всем своим видом показывал, что никуда не уйдет, хоть Круциатусом пытай. Гриффиндор, без разговоров, подумал я, ну сиди, гнать его было лень, как и вообще, шевелиться. Причиной тому были сытый обед и была отступившая, но вдруг снова набросившаяся на меня меланхолия. Так происходило всегда, когда я вспоминал про похитившую мое сердце Забини. «А, вот ты где!» — выдернул меня из дремы окрик из внезапно распахнувшейся двери купе. «Ну, хоть живая», — отметил я, окинув взглядом светящуюся довольством девушку. «Даже очень», — подумал следом, рассмотрев детали. Выглядела Мариетта, как в таких случаях говорят, на все 100. Дорогая косметика, которой вроде как и нет, но при этом лицо выглядит как после обработки в фотошопе. Мантия, такая, на первый взгляд, обычная, но переливы ткани, покрой, как сидит, все это говорило о немалой цене артефакта в форме одежды. Плюс, дорогая бижутерия, или, скорее, не бижутерия, а полноценная ювелирка. Интересно, а она по жизни такая удачливая? Или вчера поутру по-тихому выхлебала целый котелок с Феликс Филицис, и косметическая операция прошла успешно, и Белла ее обласкала. «Мне бы так везло», — позавидовал я. Так, тем временем гостья обвела купе оценивающим взглядом и пристально посмотрела на моего попутчика. По-особому повернувшись, чтобы на краткий миг мантия плотно облегла некоторые детали ее фигуры, она произнесла: «Мальчик, ты не мог бы дать нам поговорить?» Наедине, обворожительно улыбнулась девушка. «Спасибо, да-да», замерший, словно суслик перед коброй, пацан, наконец, отмер, резко покраснел и быстро покинул купе, не забыв плотно закрыть за собой дверь. И откуда что берется? Или это на нее так подействовали беллины цацки? Меланхолично полюбопытствовал я. До Хаксмида, по ощущениям, оставалось не больше получаса. Столько я болтовню потерплю. Тем более, нужно еще договориться о совместных тренировках. А если бы не Уэйн, то я бы представлял ее парням. Нужно будет, кстати, загородку какую сделать в тайной комнате. Одно дело, переодевающиеся или принимающие душ парни, и совсем другое дело, если появилась девушка. Неудобно будет всем. Уф, устала тебя искать. Мариетта плюхнулась на диванчик напротив меня, а вытянутые ноги забросила на мой. Поза получилась весьма неприличная. «Где ты был?» И не дожидаясь, пока мое удивление выразится примерно в «Ты охерела с такими вопросами, мы с тобой даже не одноклассники», перескочила на другую тему. «Знал бы ты, Винсент, как мне было страшно. Ты что, не мог предупредить меня заранее, к кому идем? Я еще и виноват», подумал я. «Мне ее что, подобно Слакхорну, оценить и записать в соответствующий разряд? Неблагодарные стервы, видимо, что-то такое у меня все же отразилось на лице, так как девушка уже совсем другим тоном произнесла: «Прости меня, я даже не сказала спасибо». «Так вот, спасибо тебе огромное. Я не знаю, что бы я сейчас делала с этими прыщами. Ехала бы с тонной штукатурки на лице. Мне было очень больно и страшно. Я никогда не любила все эти дурацкие приключения. И да, ты умеешь обливейтить?» «Да». «Хорошо». Никто не жаловался, с раздражением бросил я. Случайное напоминание о профуканных деньгах на частные уроки у Локхарта дополнительно испортило мне настроение. «Тогда, пожалуйста, сотри мне память за вчерашний день». «Нет, ты же понимаешь, что это глупо. Метка и обязательства все равно никуда не денутся. Прошу тебя», — вскочила Мариетта и схватила меня за руки. «Я не могу», — на ее глазах показались слезы. «Я не могу даже подумать об этом, даже одной лишней секунды. Я схожу с ума от этих воспоминаний». «Нет». Получив отказ, девушка забилась в угол и отвернулась. На некоторое время замолчала, будто бы собираясь с силами. Потом как-то встрепенулась, встала и с решительным видом подошла ко мне. Тогда, нависнув надо мной, «помоги мне забыться другим способом», прошептала девушка. И не успел я до конца додумать что-нибудь пошленькое, как она резким движением сдернула с себя через голову мантию, под которой из одежды оказались только шелковые чулки. Она что, ходит под мантией голой? А если бы кто увидел? Именно эта мысль пришла мне в голову первой и последней, ибо Икшком к дарам времени не теряла и думать мне не позволила. Не успел я даже глазом моргнуть, как Мариетта оказалась сидящей у меня на коленях. Крепко обхватив меня руками и плотно притиснувшись своим обнаженным телом, она подарила мне страстный поцелуй. Непроизвольно ответив, я почувствовал, что вслед за ее языком в рот мне попало кое-что еще. Черт, я помню этот специфический вкус. Это же чаша лил-линши. Дешевый, грубый, но действенный магический афродизиак. Запаниковал я, пытаясь оторвать от себя руки Экшкомп и выплюнуть отраву. Но, к сожалению, сейчас я был не в Хогвартсе, и защиты основателей от всякой туманищей голову дряни у меня не было. Поэтому мысли сразу же стали путаться. Мордрит, какая она сладкая. Хотя бы до безоваров в поясной сумочке дотянуться. Еще пару секунд можно пососаться. Срочно отшвырнуть ее в сторону и подожду, пока не станет задыхаться. Вот только к моменту, когда в поцелуе наступил перерыв на немного подышать, и Экшкомп, глядя на меня затуманенными поволокой похоти глазами, попыталась немного отстраниться, я уже крепко притискивал ее к себе. Поздно. Ну и ладно, мне тоже нужно расслабиться. Признал я поражение, почувствовав состояние своего организма. Единственное, что я успел сделать, прежде чем волна вожделения захлестнула меня с головой и выбила остатки самоконтроля, это накинуть на себя одно весьма специфическое проклятие. Только своих детей в пару пацану Барти мне сейчас еще для полного счастья не хватало. Интерлюдия 2. Ну, Блейз, Малфой перевел задумчивый взгляд с самой собой появившейся вмятины в сиденье напротив, будто бы кто-то невидимый сначала поставил, а потом тут же убрал ногу, на вошедшего приятеля. Рассказывай, где ты так долго пропадал и что от тебя было нужно, Слакхорну. Ужинал в купе с, и кстати, не один на один. Похоже, Слакхорн захотел собрать у себя всех тех, у кого есть полезные связи, и завязать с ними дружбу, ответил Забини, продолжая бросать злые взгляды на случайно наступившего ему на ногу Гейла, из-за этого не осознавая, насколько глубокую рану сейчас наносит самолюбию своего гордого одноклассника. Ведь толстый намек на то, что, по мнению умеющего тонко держать нос по ветру профессора, никаких перспектив у драка нет, Малфоя совсем не обрадовал. Кто еще был? Недовольно буркнул блондин, и Панси успокаивающе погладила драка по голове, что полдороги лежала на ее коленях. Конечно, и поза эта была, мягко говоря, фривольной, как и ехать в купе с парнями одной, без подруги Дуэньи, и ноги от этого сильно устали, но оно того стоило. Еще год назад приручить Малфоя было совершенно нереально, но сейчас, как говорила своей дочери леди Паркинсон, для девушки очень важно иметь хорошее чутье и уметь понять, когда броня ослабла и цель готова раскрыться перед любой, готовой одарить искренним участием, или фальшивым. Маклагин с Гриффиндора, Забини начал перечислять гостей Зельевара. У него дядя, большая шишка в министерстве, согласился Малфой с выбором Слакхорна. Билбис Рейвенкла, да он же кретин, не удержавшись, воскликнула Панси. Кретин, согласился Драко. Я всегда удивлялся, с чего эта шляпа его к умникам-воронам отправила. Но, так даже лучше. Еще одного Флинта нам на Слизерине не надо. Крэп, Крэп, поморщился Драко от еще одной неприятной ему фамилии. И что, он с ним почти не разговаривал, присматривался. А Крэп, Крэп тоже в основном молчал. Молчал он. Ничего, у меня он запоет и завоет. Сидящие в купе сделали каменные лица. Устроить ад на земле Малфой своему бунтующему вассалу пытался уже который год, но каждый раз неудачно. Крэп обладал какой-то просто змеиной изворотливостью, так что каждый раз либо не делал, что ему приказывали, либо делал такое и так, что виноватым оказывался не он сам, а сюзерен. А еще были, тут Забини сделал небольшую театральную паузу, Нот, Лангбаттом, Поттер и девчонка Уизли. Драко резко сел, отбросив руку Панси. «Шутишь?» Он пригласил Лангбаттома. Лангбаттома. Это был натуральный крик души. «Полагаю, что да, раз уж Лангбаттом там был», довольный реакцией Малфоя нарочито бесстрастно ответил Забини. «Чем Лангбаттом мог заинтересовать Слакхорна?» Блейз пожал плечами. «Не знаю. Может, это как-то связано с его теткой, Крэбба. Понятно, пригласили только за титул лорда». Поттер, драгоценный мальчик, который никак не сдохнет, с ним тоже все ясно, захотелось пообщаться с избранным, презрительно фыркнул Малфой, намекая, что общаться с дураком нет никакого интереса. Но седьмая Уизли, мелкая девчонка, в ней-то что интересного, говорят, она пользуется успехом у парней, капнула яду Панси. Даже ты, Блейз, считаешь ее достаточно привлекательной, не так ли? А ты всегда хвастался своим хорошим вкусом. Уколола своего одноклассника девушка, искоса наблюдая за Малфоем. Ее очень интересовала реакция Драка. Причем, больше цвет щек и скорость пульса, чем слова. В вашем возрасте телом еще врать не умеют, поучала дочь леди Паркинсон. Да как ты можешь так говорить? Шпилька достигла цели, и свое смущение Забини решил прикрыть возмущением. Я не притронусь к предательнице крови вроде нее, насколько бы хорошо она ни выглядела. Холодно заявил он. Насколько бы хорошо она ни выглядела, Паркинсон, подняв брови в показном удивлении, немедленно ухватила одноклассника за язык. Забини, слишком много воображающая о своей неотразимости, мнимой, по мнению Панси, хотя далеко не каждая девчонка в Хогвартсе считала так же, никогда ей не нравился, поэтому змейка никогда не отказывала себе в возможности поточить об него клыки. Своим острым язычком Панси законно гордилась. «Ледышек», — подумала девушка, — «что бы там о себе не мнила Гринграсс, парни не любит». Дерзкая седьмая, кстати, тому отличный пример. Блейз, осознав свой глупый прокол, смутился. Пытаясь скрыть запылавшие щеки, он отвернулся, будто бы в пейзаже за окном нашлось что-то невероятно интересное. Драко же никакой опасной реакции при упоминании Уизли не показал. Похоже, он вообще пропустил словесное фехтование мимо ушей, мрачно думая о чем-то своем. Панси ласково и поощрительно улыбнулась парню, который, что греха таить, всегда ей нравился. Напряженный Малфой вновь лег головой на колени девушки и позволил продолжить перебирать свои волосы. Что ж, презрительно выплюнул он, остается сожалеть о вкусах Слакхарна. Наверное, он, вслед за пригласившим его Дамблдором, впадает в маразм. Пригласить Лангбаттома и не пригласить меня. Возможно, он просто не знал, что я в поезде. Я так не думаю, произнес Забини. Нот тоже был приглашен, как я понял, только потому, что он с его отцом давно и крепко дружили. Во всяком случае о себе Слакхорн расспрашивал даже Лангбаттома, а Снаттом говорил только о его отце. Показательно, я считаю, да и четыре грифа против двоих наших. Он, показывая, в ком заинтересован, четко и ясно дает всем понять, что выбрал сторону. И эта сторона, не темного лорда. И кому какое дело, в чем он там заинтересован. Настолько зло прошипел Малфой, что Панси успокаивающе погладила его по плечу. Отбросив в сторону ее руку, парень опять сел нормально, принял спокойный и независимый вид. Я, Малфой, а вы все, чернь. Кто он, в конечном итоге, такой? Никто. Ни лорд, ни наследник, ни великий маг и ни богач. Просто старый, жирный, тупой учитель. И демонстративно небрежно, чтобы уж точно никто не пропустил его слов мимо ушей, бросил. Я, может быть, в следующем году, и в Хогвартс-то не пойду. Что мне до мнения какого-то вот в прошлом? То есть, как это не пойдешь? Удивилась и расстроилась Панси. А как же жаба? Присоединяюсь к ее вопросу, произнес Забини. А Гойл согласно кивнул. Пока это точно неизвестно, в голосе Малфоя вместо злости теперь было только самодовольство, но я буду ХММ займусь делами посерьезнее с волшебниками поважнее школьного учителя. Намного серьезнее и важнее, если вы понимаете, о чем я. Сердце Поттера, в это время скорчившегося на багажной полке под мантией-невидимкой, забилось чаще. Как это понимать? Нужно обязательно рассказать об этом Рону и Гермионе, подумал шпион. Гойл и Забини пристально вглядывались в Малфоя. Очевидно, они ничего не знали ни о каких планах относительно поинтереснее и поважнее, хотя и не отказались бы узнать. «Ты хочешь сказать, он, начало было Панси», но Драко тихо шикнул на нее. «Хотя моя мать и настаивает», после длинной паузы медленно произнес Малфой, «чтобы я доучился до конца, лично я считаю иначе». «Почему?» «Потому, сами пораскиньте мозгами. Когда темный лорд придет к власти, думаете, он станет интересоваться, кто и сколько получил сов или жаба?» «Разумеется, нет. Он будет руководствоваться только тем, как верно и преданно ему служили. И, думаешь, ты в состоянии что-то для него сделать, в 16 лет и даже не доучившись?» Ехидно поинтересовался Забини, продолжая выдаивать из Малфоя информацию. «За 5 прошедших лет каждый слизеринец уже точно уяснил, что если хочешь что-то узнать у Драка, дави на его спесь и гордыню. Все расскажет, не случилось исключения и в этот раз.